Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть. Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою. Кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, сыщется разве каких-нибудь 2-3 человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель, приобретение вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название «не очень чистых». Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее. И тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятное время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером. Но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке. Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась врожденным на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую. И все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку, а потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен, избравший себе из всех прекраснейшую страсть. Растет и десятерится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им, все равно в мрачном ли образе или пронестись светлым явлением, возрадующим мир, одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в всем же самом Чичикове страсть его влекущая уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме. Но не то тяжело, что будут недовольны героем. Тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой пред глазами. Зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, удивительное. Пусть лучше позабудемся мы. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» — говорит помещик приказчику. — Я, брат, это знаю без тебя. Да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив. И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств. А там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою от крайности, готовую на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.